При нынешнем-то государе Николай Палыч сдернул бы за такую штуку. Очень он смерти боится. Татарская кровь. Это любопытно, однако, романтик какой-то. Вот я вам расскажу, откуда мне стала известна эта история о высеченном губернаторе. Тогда и судите, что может сделать эдакий человек. В городе нашем Радунский бывает редко, разве по крайней какой необходимости. Однако когда-то раз попал на выборы. Хотелось протащить на должность в исправнике, что ли, мелкую сошку из своих прихвостней. Он на это придобрый. Ладно. Принимали его как принца, а он угощал дворянство, как не всякий принц угостит. На предводительском обеде встречается он с нашим, и наш на него пофыркивает. Помни, дескать, что ты в некотором роде опальный боярин, а я здесь царь и бог. И все, начиная с господ дворян, зажато у меня в кулак. Однако говорит несколько любезных слов. Вспоминает, что гостил у покойного князя Юрия в Волкояре, восхищается имением, домом, а в особенности хвалит Венерин грот в саду. А князь перебивает. «Я этот Венерин грот велел засыпать. Какая жалость! Зачем же это, князь? Становые от него уж очень шарахались, ваше превосходительство. Не можем, говорят, здесь близко стоять, ибо место сие есть свято. Не понимаю, князь». «Существует, ваше превосходительство, такая легенда об этом Венерином гроте, будто на сём самом месте дед мой, князь Роман, наказал розгами на теле современного ему плута-губернатора со всей его челядью. Ввиду такой неприличной легенды, ваше превосходительство, я, человеколюбиво щадя чувства становых, распорядился уничтожить грот, а, впрочем, если он вашему превосходительству так нравится, я, пожалуй, прикажу его восстановить». «Благодарю-с», — говорит наш, — сам налился кровью, еще минута и паралич. «Мы сидим ни живы, ни мертвы, князь же, как ни в чем не бывало. Так вот-с это какой человек, а вы говорите, не высечет». Народная молва с губернаторского слова так и прославила князя Александра Юрьевича чертушкой на Унже. Кличка, однако, не мешала крестьянам чувствовать князю большое уважение. Помещик из Александра Юрьевича вышел, надо отдать справедливость, хороший, и управляющего нашел себе под пару немца-муфтеля из отставных гвардейских унтер-офицеров. Этот муфтель обрусел настолько, что мог бы сказать о себе, как гоголевский кругель. «Какой уж я немец! Дед был немец, да и тот не знал по-немецки». Князь очень любил этого исполнительного, крутого служаку и в шутку звал его своим Аракчеевым. Но маленький волкоярский Аракчеев был куда и мягче, и честнее большого Аракчеева грузинского. Князь и муфтель не били мужика по карману, не разоряли, не вымогали, в нужде давали немедленно помощь на поправку, но оброки муфтель взыскивал с неумолимой строгостью. Барщина была сдельная, за добропорядочностью труда следили сурово. «Если, — говорил князь, — я вижу, что мужик плохо работает на меня, я ему спущу шкуру со спины. Если я замечу, что он худой работник на себя, я его переверну и спущу шкуру с брюха». Словом, барин был грозный, но не жадный. И что в соседских, что в господских отношениях обычного права довольно справедливый. Особенно нравилось, что он мир уважал и в мирскую волю не мешался, предоставляя крестьянству самоуправляться, как оно знает, к своему лучшему и как от отцов заведено». Мироедам засилье не давал и никогда не отказывал своему мужику в помощи купить рекрутскую квитанцию либо поставить за себя охотника. Его мелкое тиранство и самодурство мало касались села. Это оттерпливало дворня, почти вся пришлая, переселенная из других княжеских поместий, либо даже наемная. Князь любил иметь в услужении закабаленную какой-либо безысходностью вольную голь. Жалования им не платили, но живи сколько хочешь, за сытые кормы, уголь и одежду». «Эти люди надежнее», — говорил князь. «Своего мужика я, хорош ли он, нет ли, все равно должен терпеть. Драть его за худую службу не радость. Солдаты сдать себе убыток, а вольный да голый всегда в страхе. Ну, прогоню я его, куда он денется?» Волкоярские крестьяне таким образом благоденствовали и слыли по округе завидными богачами. И если бы Александр Юрьевич меньше обижал их по бабьей части, пожалуй, его даже любили бы».